Часть седьмая. Фиолетовый. Пролог. Фазан по-богемски – блюдо для России экзотическое. Полсотни лет миновало со времен фильма «Бриллиантовая рука», а дичь так и осталась символом разухабистой гулянки, уделом либо охотников, либо людей всесторонне подозрительных. Зато на невеликих просторах Чехии дичь можно встретить в любом приличном ресторане. Пусть пузатые немецкие бюргеры и голодные до впечатлений русские туристы жадно набрасываются на печено-вепрево колено, шпикачки и прочие блюда из лучшего друга Винни-Пуха. Пусть американские туристы, уверенные в диетических свойствах колы лайт, кушают в Макдональдсах гамбургеры. Человеку же серьезному, склонному контролировать уровень холестерина в крови и длину брюшного ремня, следует обратить внимание на дичь во всех ее видах. Шницели из косули, мясо дикого кабана под медовым соусом – вот наш выбор. И фазан по-богемски – достойный представитель племени вкусной и здоровой пищи. Конечно, само по себе фазанье мясо суховато, потому тушка перед жаркой должна быть обвязана длинными полосками шпика. Жариться фазан должен не менее часа, регулярно поливаемый собственным соком. Позже в этот сок добавим сметаны и белого вина, получив замечательный соус. Прекрасно оттенит вкус птицы краснокочанная капуста, в тушеном виде обретающая затейливый фиолетовый цвет. Кстати говоря, в домашних условиях точно так же можно приготовить и курицу. Но в тот давний вечер Мартин сидел вместе с дядькой в маленьком ресторанчике в Карловых Варах. На столе был фазан, в бокалах пиво, а в маленьких рюмочках неизбежная в этом городе бехеровка. «Попомни мои слова», — мрачно говорил дядя, — «скоро здесь не протолкнуться будет от чужих». «Они же не покидают своих станций», — пытался возражать Мартин. Они тогда были ощутимо моложе, а ключники еще оставались главной темой разговоров и звались попросту «чужие». «Покинут», — изрек дядя. «А не они сами, так другие хлынут. Но ты посмотри, какая чудесная у нас планета. Не зря же чужие к нам прилетели». Мартин огляделся и подтвердил, что планета у нас красивая, в этом районе особенно, а чужие прилетели не зря. Но ведь кроме вооруженной экспансии существует и мирный туризм, что они с дядей и подтверждают своим примером. Дядя возмущенно фыркнул. В юности он как раз служил в группе советских войск в Чехословакии, потому слова Мартина воспринял как насмешку или деликатный укор. «Мартин, поверь старому хрычу!» В ту пору дядя еще хорохорился и с удовольствием называл себя стариком. «Не может быть дружбы и добрососедства между двумя расами с таким огромным дисбалансом в развитии, таким несходством культуры и психологии!» «Что-то подобное я читал в «Эксперте», — буркнул Мартин, нарезая фазана. «И пусть они нам только добра желают, — продолжал дядя, — но откуда нам знать, каково их добро? Мы ведь тоже чехам только добра желали. Все удивлялись, чего они от нашего добра нос воротят». «А это я где только не читал», — заметил Мартин. «Эх, Мартин!» — провожая взглядом симпатичную официантку лет 20, горестно сказал дядя. «Ты молодой, ты еще многое увидишь и убедишься, что я прав. Когда твои личные интересы, твои персональные мечты не совпадут с планами ключников». Мартин промолчал. После возвращения с курорта, где дядя вроде как лечил печень, запивая минералку пивом, а Мартин пил пиво, не пренебрегая минералкой, он как раз собирался пройти вратами и посмотреть на какой-нибудь чужой мир. Не опасный, конечно, откуда люди уже возвращались. Тем более, что один случайный знакомый, удачливый бизнесмен, готов был заплатить немалые деньги за экзотические вещи с чужих миров. Так что пока Мартин считал ключников благом, их прилет огромной удачей, а предложенные людям технологии – прорывом в счастливое будущее. «Рано или поздно», – наворачивая на вилку фиолетовые капустные плети, – сказал дядя, – «рано или поздно ты поймешь. Тогда позвонишь мне, если еще жив буду, и скажешь: дядька, ты был прав». Мартин поднялся, опираясь на ружье. В душе было пусто и горько. «Здесь нет телефона, дядя», — прошептал он, — «но ты был прав». Он подогнал снаряжение. Ружье подвесил на пояс наподобие шпаги. Благодаря короткому стволу это выглядело естественным. Ключники не появлялись. Никто не появлялся. Мартина старательно игнорировали. Он прошел по коридору, заглядывая во все встречные комнатки. Обнаружил двух деловитых диудао, занятых разговором, читу гуманоидов незнакомой расы. На Мартина они уставились с таким испугом, что тот предпочел выйти и не пугать туристов-новичков. И лишь на веранде, уже вдохнув прохладный и пьянящий воздух талисмана, Мартин увидел ключника. Одного единственного. Старого сгорбленного ключника, чья левая рука заканчивалась беспалой культей. Первый раз Мартину довелось увидеть ключника-инвалида. И ключник этот ждал Мартина. Ярость уже ушла, переплавилась в тоску и глухую обиду. Мартин подошел к ключнику, заглянул в глаза. Спросил: «Зачем?» Ключник молчал, подслеповато щурился, глядя на человека. «Если вы не могли спасти Ирину, — прошептал Мартин, — если знали, что она исчезнет, мы не боги, — сказал ключник, — если мы видим дальше, это еще не значит, что мы видим все». «Так ты отвечаешь, — спросил Мартин, — а, ключник, ты поговоришь со мной? Ты развеешь мою грусть и одиночество?» Но ключник молчал. «Кто я для вас?» — спросил Мартин. «И что для вас человечество? Чего вы боитесь? К чему стремитесь?» «Талисман ждет тебя», — сказал ключник. «Если я найду, как вас уничтожить, — сказал Мартин, — я вас уничтожу. Это угроза». «Найди», — просто сказал ключник. И исчез. А Мартин побрел к сходу с веранды, к белой пене облаков, лижущих ступени станции. Облаков, ползущих по черным зеркальным скалам, что редкими айсбергами выглядывали из белой равнины. Белых облаков под фиолетовым небом, прибитым над планетой крошечным, раскаленным до бела гвоздем солнца. Это было словно в детском мультфильме, где можно было бегать по облакам, кувыркаться в упругой вате и лепить из пара снежки. Мартин знал, что сказок не бывает, что если странная субстанция Беззара держит человеческое тело, то облака талисмана на такие фокусы не способны. И все-таки, опуская ногу на плотный белый туман, он задержал дыхание, будто ожидая, что облако выдержит его вес. Туман разошелся, как и положено приличному туману. Мартин стал спускаться, чувствуя под ногами все те же ступеньки. Туман поднимался все выше, пока не дополз до подбородка. Тогда Мартин на миг остановился. Вокруг простиралось холмистое белое поле, медленно ползущее по воле ветров. Ослепительная точка солнца жгла макушку. В поле зрения было не меньше десятка скал. Самая высокая поднималась над облаками метров на 100, и в ломаных черных зеркалах отражалась станция с нервно подмигивающим маяком. Станция была нестандартная и очень красивая, похожая на маленький замок из черного камня, скрытой белой черепицей крышей. Что ни говори, а ключники отличались хорошим вкусом. Как был бы счастлив Мартин, окажись с ним рядом Ирина. Как хорошо было бы подурачиться, фотографируя друг друга по горло в облачном молоке, изображая, будто и впрямь идешь по облакам, ловя удачный ракурс, к примеру, отражение станции в зеркальной скале. Как жутко, но сладостно было бы вместе входить в пену облаков, держаться за руку, слышать дыхание друг друга. Но Ирины, его Ирины, больше не было во Вселенной. Она не просто умерла, она исчезла. Ее стерли невидимым курсором, словно опечатку, словно лишнюю букву, случайно возникшую на мониторе жизни. Осталась лишь память. Тепло ее руки все еще грело ладонь Мартина. Так ноет ампутированная конечность, не желая смиряться со смертью. Мартин окинул станцию ненавидящим взглядом и шагнул окунаясь в облако с головой. Это ничуть не походило на какие-нибудь многократно воспетые лондонские туманы. Впрочем, Мартину никогда не удавалось застать Лондон в тумане. Но и на привычный туман, что стелится осенью по перелескам Подмосковья или прицельно стекается к аэропортам, облака талисмана не походили. Они мгновенно скрыли от Мартина маленькое злое солнце, но остались светлыми, почти светящимися, будто идешь в облаке жидкого света. И еще почти не чувствовалось сырости. Сухой пар, как от испаряющейся углекислоты, но при этом теплый. Мартин зашагал по круто уходящей вниз лестнице. Камень вскоре кончился, вместо него пошло дерево. Туман сиял, казалось даже, что он не скрывает окружающий мир, а засвечивает его собой. Под ногами поскрипывали деревянные ступени. Несколько раз Мартин уклонялся в сторону, натыкался на туго натянутый канат, импровизированные перила, а заодно и опору лестницы. Наконец Мартин сдался и пошел вдоль каната, скользя по нему рукой. Невозможно было понять, один ли он на лестнице, или впереди спускаются другие свежеприбывшие путники, а навстречу бредут утомленные талисманом туристы. Видимость не более 2-3 метров. Звуки тонут в тумане. Лишь слабый монотонный скрип ступеней. А может быть, оно и к лучшему. Мартин знал, что станция расположена на высоте едва не 200 метров от поверхности планеты. И пусть в толще тумана почти нет ветров, но спускаться по хлипкой натяжной конструкции вдоль крутого склона все равно неуютно. Свет тумана постепенно мерк. К концу пути Мартин шел в тусклом неуютном полумраке, но зато впереди показались электрические огни. Поселок Амулет, неофициальная столица талисмана, утопал в искусственном свете. Местным жителям никогда не требовалось экономить электроэнергию. Первого старателя Мартин встретил, едва сойдя с лестницы. Под ногами теперь был зеркальный черный камень, кое-где блестящий, скользкий, будто лед, но большей частью потрескавшийся и стертый. Старатель сидел на корточках перед сейфом, выступающим из камня круглым лючком диаметром в полметра. Разумеется, люк был из того же черного камня, что и вся твердь талисмана. «Мир вам», — сказал Мартин, подходя так близко, что смутный силуэт старателя обрел четкость. Старатель, молодой неопрятный парень, обернулся и окинул Мартина настороженным взглядом. Затем дернул подбородком и неохотно ответил. «Мир». «Как успехи?» — кивнув на крышку сейфа, спросил Мартин. Старатель неопределенно пожал плечами. В этот самый момент его часы пискнули, и, мгновенно забыв о Мартине, старатель принялся откручивать крышку против часовой стрелки. Крышка явно была тяжелой, но помощи парень не попросил. «Успеваете?» — спросил Мартин. «Помочь?» Парень с сопением сдвинул крышку. Заглянул в сейф, маленькое углубление в камне. Внутри ничего не оказалось. «Повезет в другой раз», — пробормотал парень и принялся закручивать крышку. На каменном диске яркой флуоресцентной краской был написан восьмизначный номер и буква «С». Закончив, парень коснулся часов, выставляя таймер. «С интервалом в 43 минуты?» — блеснул эрудицией Мартин. «Это быстрый сейф. С интервалом в 24,5», — неохотно ответил парень. «Чего тебе?» Старатель подался. «Зря, хреновая работа. Со скуки взбесишься». «Да нет, я по другим делам», — вежливо ответил Мартин. Голос парня сразу потеплел. «А что, тут забавно. Не угостишь табачком?» Мартин молча протянул ему почти полную пачку. «Ого!» — жадно сказал парень. «Можно две штучки?» «Оставь все». «Благодарю», — с чувством произнес старатель. «Добрые люди — редкость в наши дни». «Андрей!» Мартин, без особого энтузиазма, пожимая давно немытую руку, ответил Мартин. Присел рядом. «Слушай, и часто что-то ценное попадается?» «Да не очень», — вздохнул старатель. «Один раз на 100-130 открываний что-нибудь найдешь. Схемки, пурпурный порошок, спиральки. Но это мелочь. На жизнь хватает и ладно. А что-то интересное находят?» «Находят», — жадно затягиваясь, сообщил Андрей. «Везет некоторым. Одна девчонка на прошлой неделе ключ нашла». «Ключ?» — насторожился Мартин. «Ну, его так прозвали. Цилиндр». Парень обрисовал в воздухе что-то вроде толстого карандаша. «С насечками и выпуклостями». «Ясное дело, может, и не ключ вовсе, но в скупке уже готовы 30 тысяч евриков за него отсыпать». «Круто!» — согласился Мартин. «Но ведь еще ни одну находку не удалось приспособить к делу». «Пурпурный порошок лечит насморк», — серьезно ответил парень. «В раз, стоит только вдохнуть. Спиральки очень хорошо ток проводят, говорят, почти как сверхпроводники. Вояки их охотно скупают. И ваши европейские, и штатовские, даже наши. Я русский». «С таким именем!» — парень хихикнул. «Ну дела! Да мне вообще-то поровну. Нужна эта дрянь кому-то или нет. Главное, что деньги за хабар платят». «Курорт для сталкеров», — вздохнул Мартин. «Это еще что такое?» — насторожился парень. «Из одной книжки, не забивай себе голову». С любопытством разглядывая лючок сейфа, сказал Мартин. Сейфы были главной причиной, по которой на талисман стекались люди и чужие. Никто не знал, как они действуют, но в герметично закрытом сейфе периодически возникали странные, незнакомые ни одной цивилизации предметы. Важно было лишь выяснить интервал, с которым работал сейф. И вовремя открывать крышку. Предметы задерживались не больше, чем на пару минут, после чего бесследно исчезали. Ходила версия, что сеть сейфов связана между собой гиперпространственными переходами, ведь никакие тайные проходы к сейфам не вели, а аккуратно вырезанный вместе с куском скалы сейф продолжал работать еще некоторое время. Применение найденным предметам толком так и не нашли, но все расы на всякий случай старались скупать неведомые артефакты. «А я вот что думаю», — закуривая вторую сигарету, сказал парень, будто прочитал мысли Мартина. «Никакая это не транспортная сеть. Наши-то идиоты чего решили? Лежат эти штучки по сейфам и ради пущей безопасности скачут туда-сюда». «А ты как думаешь?» «Я думаю», — гордо сказал старатель, — «это помойка. Где-то там внизу живут чужие. Весь свой мусор они гонят на поверхность, в помойные ящики. Он тут полежит-полежит, да и уничтожается. А мы повадились открывать ящики и рыться в отбросах». «Интересно», — согласился Мартин с большим уважением, поглядев на парня. «Но почему мусор такой однообразный? Почему не уничтожается на месте? Почему некоторые штуки все-таки работают? Зачем их выбрасывать?» «Никогда не доводилось случайно хорошую вещь выбросить», — ответил Андрей. «Часы там, кольцо, батарейку». «Согласен», — кивнул Мартин. «Во! А почему не на месте уничтожают? Может, они такие чистюли, неприятно им мусор в доме жечь. Однообразный мусор потому, что большую часть они перерабатывают во вторсырье, выкидывают лишь полную ерунду». «Браво», — сказал Мартин. «Напиши статейку в дайджест для путешественников». «Так и собираюсь», — скромно сказал парень. Часы его вновь пискнули, и он принялся открывать сейф. На этот раз Мартин рискнул помочь, парень не возражал. Они сдвинули тяжелую крышку и в только что девственно чистом углублении обнаружили пригоршню пурпурного порошка. «День прожит не зря», — обрадовался старатель. «Это верные 200 евро». Достав из рюкзака стеклянную баночку, маленький совок и кисточку, он покосился на Мартина и сказал: «Но, согласно моей версии, пурпурный порошок — экскременты чужих». «Значит, насморк им не лечишь», — уточнил Мартин. «Лечу», — аккуратно собирая порошок, сказал парень. «Ну, удачи тебе», — пожелал Мартин. «Пойду я. Где лучше остановиться?» «Дохлый пони», — лаконично ответил старатель. Мартин крякнул, кивнул и двинулся к огням поселка, окликнув Андрея уже с порядочного расстояния. «Слушай, а как девчонку зовут, что ключ нашла?» «Вижу, как ты хабаром не интересуешься», — развеселился парень. «Ирина ее зовут». «Понял», — откликнулся Мартин. «Только не хочет она ключ продавать, зря губу раскатал», — донеслось из тумана. Мартин не ответил, он уже шел по черному камню к огням поселка. Пару раз попадал на скользкие участки, один раз даже упал и прокатился, полюбовавшись перекошенным отражением своего лица в черном зеркале. Потом он вышел на одну из электростанций поселка. Обнесенные символическим низким ограждением, из скалы торчались десяток металлических прутьев, косо вбитых в камень. Прутья были попарно соединены в цепь. Дальше к поселку уходил толстый, хорошо изолированный кабель. Электричество на талисмане было везде. Только копни поглубже и поищи две точки с хорошей разностью потенциалов. Со временем таинственная электростанция истощалась, но на полгода-год ее вполне хватало. Мартин пошел вдоль кабеля и вскоре оказался на окраине амулета. Нетрудно было понять, почему именно это место выбрали под поселок. Здесь текла мелкая широкая река. Из спокойной вялой воды вставали приземистые деревья, источник пищи и стройматериалов. Старичок с ружьем за спиной сидел у берега, караулил плантацию. На Мартина он посмотрел доброжелательно, но все же с профессиональным вниманием вахтера. Мартин помахал ему рукой. Не собирался он покушаться на общинное, а может быть и частное достояние. Ему была нужна Ирина и ключ от тайн талисмана.